Акт 2. Интерлюдия 8. Вернулся довольно неплохо. И тогда я ушел влево, влепил ему прямо в пятак, добавил коленом, а он стоит. Я думаю, ломать копать, да он заговоренный. Не было еще человека, который бы не упал от удара скользкого буше. А это дылда. Медленно глядит на бармена, говорит «бухла ему, за мой счет», и только потом падает на пол. Рослый широкоплечий столичник, ведущий под руку невысокую миловидную барышню, расхохотался. Они только-только вышли из небольшого питейного заведения под названием «Гараж», и мощный хохот распугал прохожих. Горняки. Подумаешь... Они вообще все как один считают, что им кланяться должны. Мол, раз они здоровые такие и жуткие, все их будут бояться. А как он встретит нормального мужика, который ему поперек хлеба он нарисует, так и сразу бежит вовсю к своим. Столичник жестикулировал, то и дело поправляя пышные усы. Он был высоким, массивным, в стильной кепке, ярком жилете и в перчатках без пальцев. На оголенных фалангах обеих рук виднелись заметные красные татуировки. На них уже не первый раз с интересом и поглядывала спутница мужчины. Хрупкая и отчего-то хромая брюнетка в темно-каштановом платье, коротком жакете и легкой полумаске, в которой не было нужды. Воздух на узких улицах Атлетикума второго кольца был изумительно чистым. «Все на пальцы глядишь, да? А знаешь, что это?» Девушка покачала головой и еще крепче прижалась к мощному плечу. Оба были пьяны и слегка пошатывались. Ароматный воздух аллеи Триумфа, усаженный пещерным кустарником и зимоцветом, пьянил не меньше алкоголя. «У меня руки. Это как оружие считается. Так у всех бойцов высшей категории, которые чемпионаты брали. А все как раз из-за этих вот мерзких горняков, которые научаются всяким единоборствам, а убивают потом в кабаках случайного прохожего». Он поднял руку и поднес ее поближе к лицу девушки. «Во, гляди, теперь вот надо всегда ходить, чтобы было видно мои пальцы. Хотя сажу мне на рожу, можно подумать, что и так не ясно, что я могу натворить, да?» Девушка пьяно кивнула, расплывшись в улыбке. «На, обхвати руку!» Спутница покорно послушалась и обхватила огромную руку мужчины. А он легко поднял ее вверх так, что девушка буквально повисла в воздухе. «А? Каково?» Кто-то в толпе свистнул. Девушка засмеялась, люди вокруг заулыбались. Район Атлетикума был известен своими общежитиями спортивных факультетов различных академий и, как следствие, множеством заведений для спортсменов. Борцы, атлеты, верхолазы и множество прочих были здесь обычными жителями. Но столь массивный мужчина привлек внимание даже местных обывателей. «Благодарю покорно, дамы и господа!» – пьяно сказал боец, поклонился и снял кепку. «Всем по душе, скользкий буше, как известно». И они вновь зашагали дальше. Куда медленнее, потому что вошли в сквер Имаго. Здесь, возле больших низкостоящих люмосфер, там и тут порхали различные мотыльки. Девушка иногда сильно прихрамывала. То ли от опьянения, то ли от натертых новыми туфлями ног. В центре сквера давал вечерний концерт небольшой оркестр с ведущим антарным клавесином. «Вот хватать, пластать, красиво тут у вас. Я-то всю дорогу почти в восьмерке прожил, на заводе. Пока в торец своему прорабу не зарядил, в каталажку не попал, а оттуда сразу на ринг. А теперь вот бац и восходящая звезда». Они медленно прошли по скверу и вышли в сеть узких улочек, ведущих к жилым массивам. Боец все жестикулировал и говорил, а девушка, казалось, заснула, уткнувшись ему в плечо, и лишь изредка пьяно улыбалась. «Я немного про себя говорю же, да? Просто мне моя...» Боец запнулся и покраснел. «Подруга, скажем, все время говорила, что я как чемпионом стал, только о себе и болтаю. Ежели так, то ты, сударыня, только скажи». Но девушка помотала головой. «О, а вот и опять я. Боец указал на столб с объявлениями в переулке. Там, яркой краской пронзая сумерки, висели друг на друга наклеенные афиши из дешевого каменного картона. На них, одетый в борцовскую красную форму, с завитыми усами и напомаженными волосами, был изображен Буше. Показательные бои чемпиона Малого Легиона. Бесподобный Уль Буше по прозвищу Скотобой. Не нравится мне мое новое прозвище. Нет. Но мой в общем, этот агент мой говорит, что, ну, лучше, чем скользкий. Боец вытащил из кармана ключ и открыл им дверь подъезда в старом каменном доме, приглашая девушку войти первой. Сам же он не с первого раза попал в проем, и они вдвоем громко посмеялись над этим. Наконец, вместе они поднялись на пятый этаж и вошли в небольшие, но очень уютные апартаменты, что бойцу выделил Малый Легион. Буше пьяно сел на кровать, не снимая одежды, и потянул девушку к себе, окончательно лишившись всякого такта. Но та ловко отстранилась, и Буше повалился на подушки. А затем увидел, как в дверном проеме стоит еще одна девушка. А вас... вас что? Вас что, две? Ну да. Она тоже твоя поклонница, Уль. Ответила его спутница и села на бойца сверху. Разве ты не хочешь сделать это сразу с двумя? Я... Боец очень покраснел. Я еще никогда не... Поспи. А когда проснешься, рядом будут две очаровательные девушки. Дважды просить Буше не пришлось. Он почти мгновенно отключился, успев лишь буркнуть: «Только не обворовывайте меня. А то мне мама рассказывала, что девушки спаивают мужиков и обворовывают». А затем захрапел. О да, обворовывают. Еще как. Ах, проклятие. Желтая свалилась с кровати и ее стошнило на пол. Свечка встрепенулась. Ты в порядке? Нет. Желтую продолжала рвать. Я дура. Решила его споить. Ух, ошибка. Пришлось трижды закидываться алкаингом, чтобы не отключиться. А он все пил и пил. Хх, ну хоть бесплатно. Желтая встала. Вот тебе очередной урок. Алкогольные ингибиторы – очень плохая вещь. Я все-таки пьяная, как мразь. И еще и отравлена. Мы же не изымаем при опьянении. Нет. Но иначе он бы меня сюда не привел. Займись им. Свечка ловко застегнула на руках и ногах Буше наручники, а затем, ощупав его мускулы, надела по дополнительной паре. Мне надо в ванную. Ох, рвать меня в гладь. Желтая убежала, а свечка села рядом с храпящим гигантом и провела рукой по его лицу. Какой большой. Когда желтая вернулась, заодно помыв голову и сняв линзы, свечка уже разложила шприц и грибную пыль. И как зовут нашего нового друга? Уль Буше, он же Скользкий Буше. Прозвали так из-за излишней тяги к маслу для тел. Подожди, пока он протрезвеет, и тогда усыпи его грибами. Мне тоже надо поспать. Выключи лампы, нам не нужен свет. Тебе-то уж точно. Свечка не обиделась. Как твоя нога? Болит, как сердце за родину. Желтая подняла платье и оглядела большой химический пластырь на вспухшей правой голени. Клавдия сказала, что еще немного, и ходить бы мне с тростью, как зеленый, до конца моих дней. Все лучше, чем у Януша. Свечка приблизилась и ощупала ногу. Нежно и мягко. Но желтая все равно поморщилась. Ты так и не узнала, кто на нас там напал, в пятом кольце? Нет, никаких следов. Конечно, если бы мы остались подольше и вместо того, чтобы устраивать пожар и бежать, познакомились бы с ними. Выяснить, кем они были, было бы куда проще. Но куда важнее то, как они нас нашли. Если нас выследили так далеко, в совершенно левом месте, значит, мы под колпаком. И здесь, сегодня, нам быть куда опаснее. Желтая растянулась в кресле. Раз так, почему мы здесь? Для кого мы это изымаем с таким риском? Не знаю, но денег... куча. Заказ откуда-то из первого. Клиента нашел делец Хаевич. Наш агент здесь во втором. А в первом кольце наших агентов нет? Есть один. некий аукционист Филиас Сайбель, снабженец и агент в одном весьма неприятном лице. Но с ним мы дел не ведем из-за высоких рисков. А после того, как убили Мадияра, у нас остался только Хаевич здесь и Фелиса в четвертом. Но там вообще тухло. А почему именно этот Буше? Он же знаменитость. Это не пройдет незамеченным. Ох, нет в тебе сострадания, змейка моя. Думаешь, мне легко говорить? Никакая он еще не знаменитость. Обычная восходящая звезда, которая быстро скатывается. Заказ был на талант очень сильный, на мастерство. Но все равно это слишком... Тихо. Я спать. Все, пожалей меня. Желтая закрыла глаза и надвинула шляпку на лицо. Свечка медленно подошла к ней и наклонилась, чтобы поцеловать в щеку, но замерла. Вы целовались? Что? Ты целовала его. Ты им пахнешь? Ну да. Это же моя работа. Мое оружие, детка. Желтая зевнула. Это моя трость, мой револьвер, мои наручники, мой гипноз. И мгновенно заснула. Свечка укрыла ее пледом и оттащила кресло в угол, подальше от входа. Проснулась желтая на удивление бодрой и отдохнувшей. За окном была тьма. Свет, как и всегда в это время года, отключали целиком. «А я думала, будет хуже», — сказала она, прислушавшись к своему телу. И встала, только сейчас обнаружив, что сверху пледа, под которым она лежала, почему-то лежат какие-то газеты, книги и плакаты. Она была буквально засыпана ими, словно кто-то спрятал ее под грудой макулатуры. «Что за...» Желтая включила очки и увидела, что Буше на кровати нет. Лишь разорванные наручники и немного пятен крови, ведущих из комнаты. Свечки не было тоже. «Только не это», – зашептала она и, вытащив из набедренной кобуры вовсе не дамский револьвер, быстро и тихо зашагала к выходу. Журналы и плакаты с лицом бойца валялись там и тут в коридоре вместе с парой перевернутых коробок, а в дверном проеме на полу лежал уже сам Буше, белый как собственный плакат. Его горло было разворочено, словно перегрызено. Кровавый же след уходил дальше. Судя по всему, кого-то явно волокли. Нет, нет, нет, нет, нет. Желтая полетела вниз по лестнице и остановилась, как вкопанная, выскочив по следам крови на улицу. Свечка стояла на перекрестке возле столба с плакатами, раскинув руки в разные стороны. Все изображения Буше на плакатах были замазаны кровью, а вокруг художницы, на коленях, покачиваясь из стороны в сторону, стояли странные люди в темных кожаных плащах с капюшонами, из-под которых торчали маски собачьих голов. «Что?» Свечка, услышав желтую, опустила лицо. Очков и вуали не было, стеклянные глаза тоже отсутствовали. Внутри пустых глазниц в полной тьме тускло горел огонь свечи. «Что ты делаешь?» Желтая шагнула вперед, поднимая револьвер. «Они мне больше не нужны», — ответила свечка, и люди с пёсьими головами бросились на нее. Это оказались вовсе не маски. Под капюшонами и вправду таились настоящие головы собак. Они мгновенно впились в ладони свечи, отрывая пальцы, сдирая кожу, ломая кости. А та, продолжая улыбаться, все стояла и стояла. Желтая проснулась от ужаса и головной боли. В комнате было светло. Буше все так же лежал на кровати, а свечка сидела поодаль. Кошмар пришел. Да, что-то вроде. Желтая встала, и с ее колен опять попадали книги и какие-то журналы. От этого она вздрогнула. Ох, как нехорошо. Словно и не спала совсем. Пошатываясь, желтая пошла на кухню. За бред, мы можем изымать у людей таланты и навыки, но не можем забрать похмелье. А ведь как было бы здорово. Выпив очень много воды и пару каких-то пилюль, она вернулась. Ох уж этот мне особый вид спорта. Прыжки с похмелья. Он готов? Можем начинать? Да, уже пару часов как. Свечка села рядом с Буше, ощупав его руку. Я все никак не могу понять. Ладно, талант писателя, механика или даже врача – это просто знание и интуиция. Но талант бойца, фехтовальщика – тут важно тело, мышечная память. Как можно привить его тому, кто никогда не тренировался? Это очень просто. Человек, конечно, не становится героем арены в один миг, но его мозг перестраивается, посылает сигналы мышцам, пытается все стабилизировать. Одна тренировка в итоге идет за 10. Это как огромная шпаргалка. За несколько недель, получивший талант, человек станет тем, кем Буше стал за несколько лет. Интересно. А что, если мы вообще ничего не изымаем? Что? Бредишь. Желтая вытащила папиросу, но затем, подумав, убрала ее и закурила одну из небольших сигар Буше, чтобы не оставлять лишних следов чужого присутствия. Что, если это все обман? Вдруг мы просто дарим людям веру в себя? Что, если это все эффект убеждения? Да-да-да, и мы почти 200 лет толкаем людям голое плацебо. Не смеши меня. Давай. Этот упырь весь вечер орал мне про себя в ухо, как резанный. Я хочу побыстрее с ним закончить. Целоваться с ним тебе это не мешало? Давай уже. Нам еще к Хаевичу ехать. А он не мадьяр, его не застанешь. Свечка сделала дело быстро и даже с каким-то пренебрежением. Двигаясь, словно обладая многолетней практикой, она легко ввела иглу в глаз, подключила браслет к своей руке и за несколько минут наполнила густой алой жидкостью целых 2 склянки. Вынимая иглу, она случайно, а может быть даже нарочно, слегка ее наклонила, и глаз Буше окрасился сеткой лопнувших капилляров. Неплохо. Ой, как неплохо. Вот и 20 тысяч. Желтая шагнула к склянкам, но свечка быстро и ловко встала, прошла под ее рукой и легко взяла желтую в захват. Эй, а тебе кого больше нравится целовать? Мужчин или женщин? Что за бред? Отпусти. Ну же, может, ты и вовсе врешь, что мужчина не твоя страсть? Свечка говорила легко, словно в шутку, но в голосе ее слышались жесткие нотки, которым вторил совсем не шуточный захват. Змейка, хватит. Просто скажи, мне больно. Желтая уже не шутила. Свечка, впрочем, тоже. Больно, по-разному может быть. Желтая внезапно подалась вперед, затем назад, сделала движение плечом, и свечка оказалась на полу с ногой своей наставницы на груди. Хватит. Я не знаю, что-то на меня нашло. В тебе играет экстракт. Хочется бороться, биться, да? Ты пропустила его через себя. Голубая звала это рефлектом, отражением. На некоторое время частички таланта оседают в тебе. Держи это в руках. Желтая протянула руку и помогла свечке встать. Именно поэтому мы выгнали психимиков из своих рядов много лет назад. Не будь себе чужой. Прости. Но желтая, не отдохнувшая и со следами ночного веселья, в этот раз не оказалась столь отходчивой. Собирайся. Надо все прибрать. Надо его убить. Что? Желтая обернулась на свечу, которая положила руку на голову Буше. Он живет своим спортом, своей борьбой. Я читала, пока ты спала. Плакаты, журналы. Он все это изучает, тренируется. У него, конечно, раздутое эго, но его можно понять. У него ничего без этого не будет. Тоже мне беда. Но так же нельзя. Желтая нахмурилась. Сострадание? В нашем деле? Ты уверена? Мы воры. Воры куда худшие, чем обычные щипачи или домушники. О каком нельзя ты вообще говоришь? Надо его убить, иначе его жизнь станет кошмаром. Его осмеют, он опозорится, сопьется. Поверь мне, когда теряешь возможность заниматься тем, чем живешь, жить уже не хочется. Да, но из-за этого исполнители не заведут дело. Никто не наймет чадиков искать убийц и прочее. Никто не поверит ему, если он внезапно разучится драться. А если он умрет, это будет куда правдоподобнее. Нас и так ищут, змейка. Кто-то опасный. Ты хочешь больше следов оставить для их ищеек? И желтая вздрогнула, вспомнив свой сон. А затем замерла. Стоп. Что значит прочитала? Как? Свечка замешкалась. Змейка, я чего-то не знаю. Я тобой прочитала. В смысле, мной? Ну, я не поняла, как так вышло. Я трогала журналы и сказала, как жаль, что я не могу все это прочесть. Ты взяла журнал и начала мне зачитывать. Ты заставила меня. Нет, ну что ты? Я не хотела, оно само. Я поверить не могу. Желтая отшагнула. Лицо ее было настолько холодным и жестким, каким его не видели даже те, кто знал Желтую очень и очень хорошо. Прости. Свечка положила желтую руку на плечо, но та одним движением ее скинула, а затем наклонилась и взяла толстую тетрадь, лежащую возле кресла. Исписанная размашистым неграмотным текстом под заголовком «Уль Буше и его борьба», она вызвала у желтой кривую усмешку. «Ладно, ты меня уговорила. Ты права. Надо его убить. Жить ему явно будет незачем. Только помни, сделаешь это, и дороги назад уже не будет». «Что? Я?» Желтая обернулась и стала собирать вещи. «Ну, инициатор-то ты. Твоя жалость. Ты убивала уже?» «Нет. Нет, конечно». «Ну, все бывает в первый раз». «Но я же ничего не вижу». «Значит, проще будет?» «Нет, я не могу». «А, то есть быть правильной ты можешь». Желтая схватила ее за руки. «Говорить и думать правильные вещи – это несложно, ой, как несложно. А вот делать – это другая сторона. Не хочешь, чтобы кто-то мучился, так возьми и сделай. Жалости мало, решительность нужна. Или ты просто привыкла, что тебя все жалеют, и от этого стала жалостливой?» Свечка вырвалась из рук желтой, но в ее собственных руках почему-то оказалась опасная бритва Буше. «Сделай это, как хочешь. У тебя 5 минут, я жду снаружи». Желтая вышла в подъезд, понимая, насколько это опасно и неразумно. Но ей было все равно. Закурив вновь, на этот раз собственные папиросы, она стала прохаживаться взад-вперед по лестничной клетке. А затем дверь распахнулась, и на порог, бледный как картон плаката, повалился истекающий кровью Буше. Горло его было разодрано, словно зубами. «О, нет». Желтая бросилась внутрь. Свечка стояла у кровати, руки ее были в крови. «Кажется, я испачкалась красным». Желтая замерла. За спиной свечи на стене был наспех намалеван чудовищный рисунок. Существо с крыльями во все стороны, словно огромное чернильное пятно. Только вот нарисовано оно было кровью. «Без глаз, оказывается, легче рисовать. Они мне больше не нужны».